Глава 8. О великой и невиданной магии. Пришлая, подобрав камешек, опустилась на колени и начала с усилием выцарапывать на земле знаки. На руны они не походили. На письмена англов тоже. Скорее, что-то вроде узоров на турландском ковре. Мелкая прихотливая вязь, округлая, словно низко бусин. Торвальд, забыв о Лееве, навис над девушкой, наблюдая из-за плеча, как появляются все новые и новые символы. Ива рисовала, постепенно закругляя свою надпись. Концы уже ощутимо загибались кверху. Когда камень наткнулся на участок, утоптанный заботливой Альдис до гранитной прочности, ругнувшись под нос, Ива усилила давление. И Торвальд мысленно треснул себя по лбу. «Боги, ну конечно же!» «Вот, держи!» Он сунул Иве свой кинжал. «Выброси келю этот камень!» «Спасибо!» Девушка, не оглядываясь, протянула руку. И Торвальд вложил в узкую ладонь рукоять. Клинок, конечно, затупится. Но что ж поделать? Ради такого не жалко. Доцарапав лезвием колдовскую надпись, Ива замкнула круг. Широкими росчерками нарисовала в центре то ли многолучевую звезду, то ли солнце, и начертала в каждом ее луче еще по символу. «Так, это готово», — удовлетворенно кивнула она. «Теперь нужно могильный камень поднять. Он, правда, тяжелый». «Да какой там тяжелый? Леви, поди сюда!» Обогнув Иву, Торвальд на пробу качнул надгробие. «Высоко поднимать!» «Прости, не поднимать, а прокинуть, наверное», — поморщилась от собственной ошибки Ива. «Мне днище нужно. Или как там эта штука у могильных камней называется?» «Опрокинуть, так опрокинуть!» — пожал плечами Торвальд. «С этой задачкой он и без Леви справится». Напрягшись, Торвальд уперся ладонями в надгробие, надавил, и камень, тяжело качнувшись, завалился на бок. «Готово!» Радостно объявил он, зачем-то заглядывая в оставшуюся вмятину. Во влажной липкой земле тянулись белесые нити, то ли плесени, то ли паутины. И завелась же такая дрянь в таком вот холоде. «Замечательно. Давай кровь». Ива снова протянула руку. И Торвальд уже знакомым движением сунул в ладонь плошку. «Держи». И занял законное место за спиной. Помощник колдуна имеет право досмотреть ритуал до конца. Не то, чтобы Торвальд слышал когда-нибудь о таком уложении. Но оно обязательно должно быть. Макнув пальцы стремительно остывающую кровь, Ива нарисовала на подошве камня какие-то знаки. Плеснула немного в темный след, забрызгав красным паутину. «Все, ставь на место». Вот тут надо было запрячь в дело Леви. Но Торвальд, мужественно расправив плечи, ухватился за булдыган сам. Сжав от натуги зубы, он медленно со свистом выдохнул и водрузил надгробие на место. «Что дальше?» «Почти все». Ива тонкой струйкой влила немного крови в центр магического знака на земле. Что-то прошептала и сделала странный жест рукой, от которого воздух наполнился голубоватым светом. Прозрачные искры, как светляки, утекли в землю, растворившись в холодной вязкой черноте. «Давай тряпку, расстели на земле и придержи концы». Прикусив от усердия губу, Торвальд выполнил требуемое. Ива опустилась на колени напротив, отчего их головы оказались так близко, что можно было стукнуться лбами, ну или поцеловаться. Если бы Торвальду взбрело в голову целоваться на кладбище. «Что ты делаешь?» Внимательно наблюдая за ее действиями, решился на вопрос Торвальд. «Сейчас увидишь». Быстрым движением пальца Ива набросала на ткани цепочку знаков. «Леви, поди сюда. Встань на краю могилы». Леви, кажется, уже утративший боевой задор, замешкался, но под тяжелым взглядом Торвальда послушно занял указанное место. Ива, присев на корточки, стреножила его окровавленной тряпкой и зачерпнула с могилы щепотку земли. «Вот, возьми в рот, но не глотай». Барти хихикнул, и Торвальд с трудом удержался от того, чтобы не отвесить ему подзатыльник. «Нашел время, придурок!» К счастью, Леви не уловил второго смысла и послушно засыпал в рот землю. «Просто стой смирно, мы заканчиваем, не глотай землю», еще раз напомнила Ива, выпрямилась и раскинула руки. Она начала что-то говорить на чужом языке, медленным и тягучим, как старый мед. И воздух вокруг нее задрожал, замерцал, наполняясь льдистой сияющей пылью. Этот свет, расползаясь все шире, коснулся Леви, окутал его и потек дальше к могиле. Вспыхнули холодным голубым светом надписи на тряпке. Загорелась мертвенным ровным светом многолучевая звезда. Даже изо рта у Леви начало пробиваться бледное холодное сияние. Наверное, это светилась земля. Торвальд, завороженно наблюдая за происходящим, вздрогнул, чуть не подпрыгнув на месте. Гребаный Барти хлопнул его по плечу. «Эй, отойди в сторону, не стой в периметре!» Растерянно опустив взгляд, Торвальд увидел, что голубые искры подбираются к его сапогам, и сделал широченный шаг назад. «А то что? А то в могилу идешь вместе с Леви», — зловеще протянул Барти и тут же заржал. «Да шучу я, шучу. Просто помехи создаешь, работать сложнее». «Шутник, мать твою!» — скривился Торвальд, но тут же забыл о Барти, потому что могильный холм пошел мелкой рябью, как озеро от сильного ветра, и начал оседать, словно всасываясь сам в себя. Проступили белые комья корней. За ними черная масляная земля, за ней рыжая глина, смешанная с мелкими острыми камешками. Словно из-под воды проступила походная котомка Леви, острога и копье. Все, что Альдис дала ему в последний путь. Ингвар, проводивший ритуал погребения, попытался вразумить бешеную бабу. Но где это видано? Достойного воина, словно крестьянина, в туманный хель снаряжать. Но Альдис осталась непреклонной. «А что я должна туда положить?» Поджала она полные яркие губы. «Золото, серебро, десяток рабов. Все, что Леви принес в мой дом, свой хрен, копье и эту хелевую острогу. Вот пусть их и забирает. Раз уж он такой великий воин, может добыть богатство в бою. Не получилось на этом свете, может, на том выйдет». Сдернув острый подбородок, она отошла от могилы. Ингвар, осуждающий, покачав седой головой, не стал настаивать. И Леви похоронили так, как пожелала вдова. Торвальд хотел было бросить в могилу серебряный перстень, но отец остановил его. «Это их семья и их ссора. Не влезай», — прошептал он, и Торвальд отступил, сжимая в пальцах кольцо. Наверное, отец принял справедливое решение, по букве и духу закона. Но Леви все равно было жаль. Умом он не отличался, усердием тоже. Но что ж тут поделать? Боги отсыпают доблести неравной мерой. Леви жил как умел. Трусом не было, под лицом тоже. Осененный внезапной идеей, Торвальд стащил с пальца тот самый перстень, серебряный, с аквамарином, и швырнул его в разверстый зев могилы. За перстнем, прямой, как палка, противоестественно медленно опустился в могилу и Леви, словно его положили в яму огромные невидимые руки. Земля, сыто чавкнув, сомкнулась, снова вспучиваясь рыжей щетиной травы. «О!» — зачарованно протянул Торвальд, недоверчиво тыкая сапогом в могильный холм. «Ого!» «Ага», — согласилась Ива. Брезгливо поморщившись, она отставила правую руку и пошевелила липкими от крови пальцами. «У кого-нибудь есть влажная салфетка?» «Есть платок. Если хочешь, могу на него плюнуть». Барти вытащил из кармана белый квадратик ткани. «Спасибо за заботу. Плюнуть я и сама могу». Ива с усилием принялась тереть ладонь. Сообразила, что просто ткани недостаточно. Обреченно закатила глаза и действительно плюнула себе в руку. «Господи, как же я это ненавижу! Почему ты не взял салфетки?» «А ты почему не взяла?» «Забыла». «Ну вот и я забыл. И вообще, я топограф, нахрена мне салфетки? Топографы с телесными жидкостями не контактируют». «Так и я не планировал контактировать. Это, знаешь ли, был экспромт». «Сдерживай в следующий раз свои альтруистические порывы. Или бери салфетки. Просто положи в карман куртки и не доставай». «Именно там они и лежат». «Где?» «В кармане куртки». Ива выразительно взмахнула полами плаща. «Любой мужчина будет счастлив принять в руки столь восхитительную тяжесть». «Да, хелева бездна, да! Вот что надо было сказать, когда Ива назвала себя тяжелой. Вот как нужно было ответить, чтобы...» «Глянь вон туда!» — пихнул Торвальда в плечо Барти. «Вон то, темное на тропинке. Это не Альдис?» «Зараза, она! Ива, быстро в седло! Валим отсюда, пока можем!»